В разных учреждениях появились новые мозаичные памятники с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В Сувонском сельхозкооперативе в уезде Печен провинции Южной Фанхи, Рёнчонском сельхозкооперативе в городе Вунсан провинции Кангон и на Синьчжурском заводе по производству химического волокна появились мозаичные памятники с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Памятник с изображением Ким Ир Сена воздвигнут в Пекюксанском тайном лагере в Синхунском районе провинции Южный Хамгён, где оставлены и следы революционной и боевой славы, и на месте, где Ким Ир Сен организовал Чангольское совещание, а на Коммунистической солеварне появился мозаичный памятник с изображением Ким Чен Ира. Церемония их открытия состоялась в названных учреждениях.